А он так же умер, как и я. Жив-живехонек, можешь не сомневаться. И в один прекрасный день приползет сюда на коленях, умоляя меня его простить и все забыть». Она рассмеялась, как будто в этих словах было что-то забавное. Впервые до Элин дошло, почему тетя Матильда так яростно цеплялась за свою веру в то, что Франклин Торг до сих пор жив. Она ненавидела его слишком сильно, чтобы примириться с мыслью, что он находится там, где он недосягаем для ее мести. У нее осталась одна мечта, которую она и жила, мечта о его возвращении, старого, одинокого, потрепанного жизнью, нуждающегося. Вот тогда она смогла бы получить с него сполна за все то зло, которое он ей когда-то причинил. «Кому?» — мальчик на посылках, как его упорно называла тетя Матильда, появился неизвестно откуда и замер на пороге. «Извиняйте, пожалуйста!» «В чем дело? Кому?» — спросила Матильда. «Дверь открыта, входи». «И, пожалуйста, избавься поскорее от этой кошачьей манеры подкрадываться!» Темные глаза Кому с упреком посмотрели на женщину. «Звонит по телефону. Говорили, что очень важно». «All right. Через минуту подойду». «Трубка оставлена на удлинитель ваша спальня», — пояснил Кому и пошел назад к телефону своей легкой неслышной походкой. Элин спросила. «Тетя Матильда, почему вы не избавитесь от этого парня? Я ему не доверяю». «Возможно, зато я вполне». «Он же японец». «Глупости, он кореец и терпеть не может японцев». «Это он так говорит, а сам совершенно не походит на корейца. С виду он типичный японец, да и ведет себя тоже как японец. И ты была когда-либо знакома хотя бы с одним корейцем?» Прервала ее тетя Матильда. «Ну, нет, разумеется, но...» «Кому кореец!» — твердо заявила тетка Матильда и, повернувшись, зашагала обратно в спальню, плотно прикрыв за собой дверь. Элин возвратилась в большую комнату. Ее рука горела от царапины и дезинфицирующего раствора. Котенка нигде не было видно. Элин уселась в кресло и постаралась заставить себя почитать, но не могла сосредоточиться на печатном тексте. Минут через 15 она отбросила журнал, положила голову на спинку кресла и закрыла глаза. Появившийся непонятно откуда котенок совершенно явно подлизывался, изгибал спинку дугой и с громким мурлыканьем терся об ее ноги. Наконец он вскочил на ручку кресла и принялся с большим усердием вылизывать шершавым язычком ее руку. Элин слышала, как зазвонил телефон, как к нему подошел Кому своими неслышными шагами. И вот он уже стоит подле нее, как будто он просто материализовался из воздуха. «Извините, пожалуйста, этот раз звать Мисси». Элин вышла в приемную, где был установлен аппарат. Она подняла трубку, удивляясь, чего это ради ей звонит Джерри. «Алло!» — нетерпеливым голосом сказала она. Донесшийся до нее голос дрожал от какого-то волнения. «Это Элин Кендалл?» «Да, конечно». «Вы не узнаете, кто говорит?» «Нет». Элин ответила даже с некоторым негодованием. Подобные любители загадывать загадки по телефону ее всегда раздражали. Голос теперь был слышен несколько яснее. В нем послышались твердые нотки. «Будьте осторожны», — отвечая мне, «на тот случай, если нас кто-нибудь может услышать. Вы помните своего дядю Франклина?» У Элен сразу пересохло во рту. «Да-да, но...» «Так вот, это говорит твой дядя Франклин». «Я не верю вам, он...» «Нет, Элен, я не умер. Я очень даже жив. Но я совсем не виню тебя в том, что ты мне не веришь. Ты бы меня узнала, если бы увидела, да?» «Да-да, конечно». Теперь уже человек говорил гораздо увереннее. «Припоминаешь ли ты тот случай, когда собака загнала твоего котенка на крышу дома? ты стала просить меня достать его. Я принес лестницу и полез наверх.